В этот момент к ней как можно осторожнее подошел Алексей и попытался обнять сестру. «Ирина, остынь, успокойся. Пусти меня!» Она отстранила его руку. «А ты тоже хорош! Приперся здесь непонятно откуда! Лучше бы в своей психушке оставался, чем нам тут лекции читать! Тоже мне духовный нашелся! Хватит с нас одного такого!» Она сейчас явно намекала на отца Иннокентия, но в последний момент побоялась называть вслух его имя. «Ириша, что ты говоришь? Опомнись!» Та, словно не замечая его и не слыша, продолжала причитать, почти уже рыдая и не скрывая своих слез. «Ну, где твой Бог? Где он? Все вы только наготовенькое бежите! Всем вам подавай, что пожирнее лежит! А сами-то что? Сами на что годные? Только языком молоть да молиться! А что толку с твоих молитв? Где они? Видишь, что мне эти сволочи устроили?» Она опустилась на стоящий рядом раскладной стульчик и обмякла. «И что теперь мне с их молитв? Куда я их засуну? В задницу себе!» «Так нельзя, Ирина!» — утешал ее, как мог Алексей. «Не по-божьему все это!» «Молчи ты! Не смей так говорить! Слышишь, не смей!» Она привстала, опираясь на крыльцо. Хотела пройти к пылающей бане, но вдруг остановилась, о чем-то соображая. Потом глянула на брата. И уже более в спокойном, даже несколько рассудительном тоне высказалась. «А по-божьему все это? Что они тут устроили?» Она обвела рукой то место, откуда доносился жар еще более разгорающейся бани. «Лучше уходя отсюда, по-добру, по-здорову. Ты даже и не понял, как за один только вечер настроил всех против себя!» «Кого же это?» — удивился Алексей. «Всех! Ну что я сделал такого?» «Да в том-то и дело, что ничего хорошего, а язык твой поганый, и лучше бы ты своего рта не разевал!» «Но помилуй, сестра, я почти ни с кем не общался. Мне лучше знать, с кем и когда-то общался», — упрекала его Ирина в том, что на самом деле было. «Зачем ты к Серафиме Леонидовне приставал со своими нравоучениями, со своей верой? Кому это надо? Они люди уже в годах и сами знают, что и как им делать. Ты не права, Ира». В этот момент, неизвестно откуда, появились испуганные Федор и Оксана, словно две оскалившиеся собачонки набросились на Алексея. Тон задавала Оксана. «Уйди от мамы, придурок! Уйди!» «Я за себя не ручаюсь», — замахнулся на дядю Федор, держа в руках какую-то палку. Испуганные и в то же время еще по инерции веселящиеся ребята, друзья Федора и Оксаны, бегали и вовсю кричали: «Воды! Воды! Лейте сюда еще воды!» «Все, на этом закончим. Уйди отсюда. Я прошу тебя, уйди!» В этот момент Ирина посмотрела на Алексея так жалостливо и вместе с тем так ожесточенно, умоляюще, что Алексей не смог противиться воле сестры. Он ушел от всех так, словно его вообще тут никогда не было. «Пожарных хоть вызвали!» Вконец расстроенная и обессиленная, Ирина обратилась к Серафиме Леонидовне. «Наверное, лучше у Вадима Николаевича спросить». «Да что мне твой Вадим Николаевич?» Никак не могла отойти от первоначального шока Ирина. «Сам вот все устроил, сам теперь все пусть и расхлебывает». «Мой Степан тоже молодец», — не знала, с какого бока подойти с извинением Серафима Леонидовна. «Какого черта он поперся в эту баню? Мало своей, так чужая ему понадобилась. Он мне сейчас говорит, что когда открыл дверцу, то там уже возле печки тлела стена. Воздух попал, вот и полыхнуло. Чуть ноги унес. Уже за волосы на голове пламя хваталось. Потом, чтобы отвести от сына угрозы, догадалась и поперла. А твой братец Алексей тоже хорош. Каркал, каркал, вот тебе и накаркал. Знаешь, что он нам сегодня говорил? Что еще? Ирина сделала вид равнодушной, словно ей и так уже все известно и знакомо о брате. Что если мы себя так будем вести, то у нас у всех будут проблемы, сказала Серафима Леонидовна и сама задумалась над тем, что только что произнесла. Он нам что, угрожает? Вот ты, я смотрю, женщина в летах, верующая, а рассуждаешь, как девчонка, стонала уставшая от всего Ирина. Кого ты слушаешь? Серафима Леонидовна посмотрела издалека на пожарище, на то, как падают балки крыши, как рушатся стены, и сказала: «Все тебе теперь в копеечку встанет, мать. Чем можем, поможем обязательно, только не волнуйся». «Да, вы уж поможете. Это точно», — раздраженно ответила крестная Ирина. В этот момент подбежал запыхавшийся Вадим и как-то по-ребячьи отрапортовал с сожалением. «Пожарных когда еще вызвали? Они никак не едут!» «Смотри, голову не подставляй, а то еще потом тебя лечить. Совсем разорюсь!» Потом отошла от всех и, заходя в дом, бросила с упреком: «А, с тебя все равно вот за это будет отдельный спрос. Не отвертишься теперь, мой дорогой!» Вадим, поняв намек, не стал более разговаривать ни с кем, а снова бросился к пожару, будто там от его присутствия могло что-либо существенно измениться. Пожар уже догорал, когда из-за тыльной усадебной стороны показался свет автомобильных фар. Эта пожарная, сходу сокрушив плотный забор, въехала на территорию усадьбы. Машина остановилась, команда бойко развернула шланги и тотчас же принялась поливать на обломки догорающего сооружения. Обугливающиеся головешки дымили вовсю. Этот дым застилал соседнее пространство улицы, скрывая вокруг домов ту беду, которая нежданно-негаданно постучалась в дом Перегудиных. Еще через полчаса все было закончено. Вскоре гости разъехались, и в доме остались только семья Ирины Трофимовны Перегудиной да Алексей, так больше не выходивший из своей комнаты. На месте пожарища в углу усадьбы виднелась большая куча обугленного дерева, словно странная и страшная груда развалин прямоугольной формы, издали напоминающая небольшую танцплощадку. На ней, как под утро показалось Ирине, выглянувшей в окно и увидавшей вместо бани все, что от нее осталось, танцевали какие-то существа, живо, бойко и бесшабашно, словно это был танец черных человечков, скорее всего, маленьких чертенят, как привиделось Ирине. На следующее утро все старались не разговаривать друг с другом, только в крайних случаях. Ирина в халате, растрепанная, поднялась к Алексею наверх, постучалась и, сама же, не дожидаясь ответа, вошла. Алексей полулежал и о чем-то думал. Увидев сестру, он еще больше задумался, не обращая на нее никакого внимания. «Привет! Как ты?» — оглядывая комнату для гостей, словно ее видела впервые, спросила Ирина. «Нормально. А ты?» «Знаешь что, Алексей?» — вдруг произнесла она, не ответив на его вопрос. «Тебе, наверное, лучше сейчас уехать». «Как скажешь», — машинально произнес Алексей, совершенно не задумываясь над предложением сестры. «Поезжай в родительский дом, а лучше всего к Анатолию. По крайней мере, ему не так скучно будет». «Можно и к Анатолию. Я уж сам как-нибудь разберусь. тяжело вздохнул Алексей. Он быстро встал, начал одеваться, хвататься за какие-то свои вещи, сумку. Да хоть позавтракай. Да ладно, сестричка, стоит ли беспокоиться, не глядя на Ирину? И как-то саркастически улыбаясь, произнес Алексей. «Ну что ты все обижаешься, Леша?» Начала Ирина, словно хотела что-то важное объяснить брату. Но чувствовалось, что у нее это не получается. «Настроил всех против себя. А теперь обижаешься. Даже Толик удивился твоему поведению во время пожара. Все люди как люди, а ты вечно со своими закидонами. Ну, кому ты что-либо здесь хочешь доказать?» Тебя и так все прекрасно знают. Все люди разные, и у каждого свои взгляды на жизнь, свои проблемы. А ты как мальчик, ей-богу. Я все понял, Ира. Не волнуйся, я сейчас уеду. Да дело не в этом, Леша. Пойми ты, перед людьми и соседями неудобно. Все помогали, старались, обещали еще сегодня приехать. А ты словно чужой. Алексей словно в отместку хотел бросить ей. «А где ты видала людей?» Но зная взрывной характер Ирины, иногда напоминающий напористость отца Трофима Петровича, остановился, не стал ввязываться в обоюдную перепалку, догадываясь, чем это может закончиться для него. «Не переживай. Если хочешь, я могу попросить прощения. Скажи только, у кого лично?» «Не надо так. Это уж слишком». Ирина сделала, в свою очередь, обиженное лицо. «Но почему же? Не кривляйся, пожалуйста. А нажираться вашей водяры и идти потом плоть в баньке ублажать — это не слишком?» «А что тут плохого?» — едва сдерживала себя Ирина. «Обыкновенный русский обычай. Так все делают. И ничего в этом плохого нет, если только все с умом. Вот именно, что с умом!» Постучал Алексей кулаком по лбу. «А они что натворили? Кто же, напившись, потом идет баню топить? Разве это по-русски? Может быть, все надо было наоборот сделать?» «Ну, может быть, ты и прав». Здесь Алексей не вытерпел. И его вдруг развернуло, понесло. Сели за стол, как следует не помолились, стали тут же требуху свою набивать, глупые бессмысленные разговоры заводить, и при этом все били себя в грудь, что они православные, они, видите ли, приличные христиане, а сами даже слова на духовную тему боятся сказать. Все только о еде болтали, о своей чувственности, будто не русские люди православные, а какие-то римляне древние. Им бы еще Колизей да львов не хватало для полного счастья. И еще при этом даже боятся креститься. Алексей перевел дух и продолжил. Потом это все бегало на пожаре. Серафима Леонидовна всех крестила, как чокнутая. Я ей слово, а она меня давай крестным знамением обдавать, как какого-то чумного, а сама. Еще перед этим за столом даже о России побоялась говорить. Нам этого не надо, мы как-нибудь без этого. Понты одни, а не православие. Какое тут православие? Это не православие, а какой-то сплав обряда веры и язычества. Вот и все. Алексей на мгновение остановился, будто что-то припоминая. Ирина стояла бледная и совершенно не знала, что ей говорить. «Ты думаешь, почему они к тебе все прикатили? Думаешь, им Федькин день рождения нужен? Да просто они ему уже деваху без тебя сосватали. Да-да, не удивляйся. За твоей спиной быстренько обделали это дельце, и я даже знаю, кто она!» Задыхался взволнованный Алексей. «Ты говори, говори!» — еле шевелила языком бледная Ирина. «Продолжай, братец, но не забывай, что враг не дремлет сейчас. Главное, чтобы мы не дремали, сестрица, и не спали, как ученики в Гефсиманском саду. Что ты на самом деле слепая или притворяешься? Что тут говорить? Здесь и так все ясно. у Степана крестной. Сестра Альбина весь вечер от Федора не отходила, и он от нее. Ничего удивительного. Они давно дружат, и я это знала, — спокойно произнесла Ирина, словно речь шла о каком-то давно знакомом и решенном деле. Теперь все понятно. Усмехнулся Алексей. То-то я смотрю, тебя эта крестная в оборот взяла. Тебе нужна генеральная исповедь. Надо о всех грехах с самого рождения покаяться. Да пусть она лучше о своих грехах печется, чем умные советы раздавать направо и налево. Она что, провидица? Старица? А может быть, духовная мать? Или, может быть, они уже в святые записались? И ее сестрица тоже мне... Алексей остановился и, думая о чем-то своем, улыбнулся. Теперь, кажется, все ясно. Твоя фирма. И все твое им приглянулись. Вот и все тут. Как это старо. Что тебе ясно? Ну что тебе может быть ясно? Уставшая от этого разговора Ирина, от этих нелепостей, как ей сейчас все казалось, присела на диван, на котором спал Алексей, поправляя гребешком слипшиеся волосы. Мне самой еще ничего не ясно. А ему, видите ли, все уже ясно. Она, будто что-то испытывая, смотрела на брата. Потом стала прислушиваться, что происходит внизу. И, убедившись, что все тихо, уже совсем спокойно сказала. Что касается Федора, Оксаны и даже Марии, это Леша, наши дела, моей семьи. И, пожалуйста, впредь я тебя очень прошу этой темы не касаться. Это первое. Она говорила сейчас так, словно давала распоряжение у себя в фирме, в магазине. Второе. Ты сейчас умоешься, позавтракаешь и спокойненько поедешь в деревню. Если тебе нужны деньги, я тебе дам. Ты скажи только сколько, в разумных пределах. Понятно? Она, снова испытывая Алексея, строго посмотрела на него. «Твоя машина как?» «А что тебе моя машина?» — спокойно спросил Алексей. «Это я так, к слову». «Ну, если к слову, то нормально. Пока ездит». «Вот и хорошо. Поживи пока в деревне. Заодно, может, там с дровами разберешься. Там вроде бы совсем мало осталось». Печь надо побелить, обои подновить. Одним словом, по-хозяйски посмотри. Что еще надо сделать? Могу Федора дать в помощь. Тебе ведь теперь ничего в Москве не надо? Алексей задумался. После пережитого в больнице он не совсем четко представлял, что его может ожидать в Москве. С диссертацией по-прежнему все затягивалось. Работы не было. Ввязываться в какие-то новые дела он пока не решался, не зная, что и сказать на это. Алексей сделал вид, что не понял сейчас, о чем его спрашивает сестра. После разговора они расстались, оставаясь каждый при своем. Но, отложив глубоко в душе некий осадок разочарования и мелкого, но какого-то колючего отчуждения, словно иголками кто-то выложил тропинку, по которой они всегда могли прийти друг к другу, по первому зову, по родственному. Они спустились вниз и сделали вид, что даже еще и не виделись.